Дальнейшее прославление Туласидевы из Шристиканда. Radha Krishna Seva Bhava E Adi Rasi Radha Krishna Seva Bhava Картикея спросил: «Мой дорогой отец, Господь Шива, какое дерево или растение способно подарить любовь к Богу?» Господь Шива ответил: «Дорогой сын, из всех деревьев и растений Туласи Деви величайшая и самая благоприятная. Она исполнительница всех желаний, совершенно чистая, самая дорогая Господу Кришне и высочайшая преданная. Давным-давно, на благо всех обусловленных душ, Господь Кришна принес Вринда Деви в форме растения Туласи и посадил в этом бренном мире. Туласи – это сущность деятельности в преданном служении. Без листьев Туласи Господь Кришна не принимает цветы, пищу или пасту из сандалового дерева. Воистину, без листьев Туласи Господь Кришна не взглянет ни на что. Тот, кто ежедневно поклоняется Господу Кришне с листьями Туласи, получает результат всех видов аскез, благотворительности и огненных жертвоприношений. Воистину, у него нет иного долга, и он осознал сущность священных писаний. Как Ганга очищает всех совершающих в ней омовение, так и Туласи Деви очищает все три мира. Невозможно сполна описать пользу подношения Туласи Манджари, цветов Туласи, Господу Кришне. Вместе со всеми полубогами Господь Кришна живет везде, где есть Туласи Деви. Поэтому следует посадить Туласи Деви у себя дома и совершать ежедневные поклонения. Тот, кто повторяет молитвы и воспевает имена Бога, сидя около Туласи Деви, получает результаты намного быстрее. Все духи и демоны уходят из мест, где посажена Туласи Деви, и последствия любых грехов уничтожаются, когда человек находится рядом с деревом Туласи. Тот, кто посадит сад из растений Туласи, обретет результаты любой благотворительности и 100 огненных жертвоприношений. Если человек положит предложенные Господу Кришне листья Туласи себе на голову или в рот, он достигнет обители Господа Кришны. Тот, кто в Кали-югу совершает перед Туласи киртан, поклоняется и помнит о ней, садит Туласи или ухаживает за ней, тот сжигает последствия всех своих грехов и очень быстро достигает обители Господа Кришны. Человек, который проповедует славу Туласи Деви и на деле следует тому, что проповедует, становится очень дорог Господу Кришне. Человек, который поклоняется Туласи Деви, удовлетворил своего гуру, брахманов, полубогов и все святые места. Если человек предложит лист Туласи Господу Кришне, он очень скоро станет вайшнавом. Разве нужно тому, кто предложил дерево или листья Туласи Деви Господу Кришне, изучать Писание? Ведь он уже никогда не родится вновь. Тот, кто поклоняется Господу Кришне с листьями Туласи Деви, уже освободил всех своих предков из царства рождения и смерти. Мой дорогой Картикея, многое рассказал я тебе о славе Туласи Деви, но даже если мне описывать ее славу в течение вечности, все равно я не смог бы достичь конца. Тот, кто помнит и рассказывает другим о славе Туласи Деви, уже никогда не родится вновь. Шримати Туласи Става. Воспевание славы Шримати Туласи из Шристиканды. В переводе Подмолочена Дас. Брахман сказал: «О, Шрила Вьясадева, мы узнали от тебя о славе листьев и цветов Туласи Деви. Теперь хотелось бы услышать Туласи Ставу, молитву». Шрила Вьясадева ответил: «Однажды ученик Шатананды Муни подошел к нему со сложенными руками и спросил о Туласи Ставе. Ученик сказал: «О высочайший из преданных Господа Кришны, расскажи нам, пожалуйста, Туласи Ставу, которую ты услышал из уст Господа Брахмы». Шатананда Муни ответил: «Человек радует Господа Кришну и разрушает последствия своих грехов, просто вспоминая имя Туласи Деви. Тот, кто просто видит Туласи Деви, получает результат раздачи в милостыню миллионов коров. А если он поклоняется и молится Туласи Деви, то такой человек совершает лучшее из поклонений в Кали-югу. Даже если слуги Ямараджа рассердятся на человека, который ради удовольствия Господа Кришны посадил в Кали-югу дерево Туласи, они ничего не смогут сделать с ним. Ему можно не бояться даже олицетворенной смерти. Туласи Амрита Джанмаси Садатвам Кешаваприя Кешавартам Чиномитвам Варада Бхава Шобане Твадан Самбавая Ням Пуджаями Ятха Харим Татха Куру Паритранги Калоу Мала Винашини. Для того, кто повторяет эту мантру, собирая листья Туласи, а затем предлагая их лотосным стопам Господа Кришны, результат такого поклонения возрастает в миллионы раз. Тот, кто поклоняется Туласи Деви в день Двадаши, на 12-й день новолуния и полнолуния, и повторяет Туласи Ставу, разрушает все 32 вида греховных реакций. Господь Кришна очень радуется за этого человека. В дом, в котором есть Туласи Става, никогда, даже случайно, не приходит беда, а богиня удачи всегда радостно пребывает в нем. Человек, повторяющий эту Туласи Ставу, обретает преданность Господу Кришне, а его ум никогда не уходит от лотосных стоп Господа Кришны. Тот, кто не спит в ночь Двадаши, после поклонения Туласи Деви этой молитвой, Туласи Ставой, получит результат посещения всех святых мест, а его ум никогда не удовлетворится наслаждениями, не связанными с Господом Кришной. Кроме того, этот удачливый преданный никогда не лишится общения с вайшнавами, преданными Господа Кришны.